1 ноября у Вяземских Пушкин читал «Капитанскую дочку». Присутствовал и Жуковский. Это было важное событие и для автора, и для слушателей. Впервые после значительного перерыва поэт познакомил ближайших друзей с новой большой вещью. Присутствующий на этом чтении сын Вяземских Павел вспоминал впоследствии о неизгладимом впечатлении, которое произвела на него «Капитанская дочка», прочитанная самим Пушкиным. 2 ноября князь Вяземский в письме в Москву сообщал, что в 4-м номере «Современника» будет опубликован новый роман Пушкина. Именно в этот день, по всей вероятности, произошел инцидент, который вплоть до настоящего времени остается одним из самых загадочных и неясных во всей преддуэльной истории. Начнем с того, что нет совершенно точных указаний на то, что 2 ноября на квартире Идалии Полетики состоялось роковое свидание Дантеса с Натали. Все следствие опирается на два воспоминания. Густава Фризенгофа, будущего мужа Александры Гончаровой, и княгини Веры Вяземской, по словам которой Натали однажды приехала к ней от Полетики, вся в попыхах, и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса. Фризенгоф, спустя 50 лет после событий, отвечал своей племяннице Александре Ланской-Араповой в письме. «Ваша мать получила однажды от госпожи Полетики приглашение посетить ее, и когда она пришла туда, то застала там Геккерена, Жоржа Дантеса, вместо хозяйки дома. Бросившись перед ней на колени, он заклинал ее о том же, что и его приемный отец в своем письме. Она сказала жене моей, что это свидание длилось только несколько минут, ибо, отказав немедленно, она тотчас же уехала». О чем же якобы, так сказать, заклинал Дантес? Как стали потом говорить о том, чтобы Натали бросила мужа и уехала с ним, Дантесом, за границу, в чем собирался помогать ему барон Геккерен отец. Его Пушкин называл потом сводником. Дело в том, что поздней осенью Жорж заболел и буквально стал таять на глазах. Все эту болезнь сочли следствием неукротимой и неразделенной любви к Натали. Пушкин считал, будто де Геккерен отыскивал по всем углам жену мою, чтобы говорить ей о любви вашего сына, и заклинал ее спасти его от несчастной болезни. Обвинение Геккерена в сводничестве в ту роковую осень не выдерживает серьезной критики. Еще до усыновления он мог бы секретно оказывать Дантесу свое содействие или посредничество в амурных делах, но, связав с ним свое имя, он не стал бы им рисковать. Появилась реальная возможность найти приемному сыну блестящую партию, но светский скандал закрыл бы ему двери всех гостиных и домов. А скандал был бы неизбежен в любом случае. Завершился бы флирт незаконной связью или браком. Карьера посланника никак не могла бы далее развиваться столь успешно, как прежде. Дипломат в этом смысле должен был все рассчитать наперед. Так или иначе, 3 ноября кем-то был разослан пасквиль, который на следующий день утром получил сам Пушкин и шестеро других адресатов. Все они были друзьями поэта и членами Карамзинского кружка. Вяземские, Карамзины, Вильегорский, Сологуб В.А., на имя своей тетки Васильчиковой, у которой он жил, братья Рассеты и Хитрово Е.М. Пасквили были запечатаны в двойные конверты, и на внутреннем написано «Передать Пушкину». Разъяренный Пушкин сразу же решил, что анонимка – дело рук Геккеренов, и в этот же день послал в их дом вызов на дуэль. С того самого момента и по сей день ведется расследование, кто автор анонимки. Поиски самого поэта, о которых упоминают мемуаристы, изыскание его друзей, последующих исследователей, криминологов, экспертов и дилетантов окончательного результата не дали. Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Нарышкина Д.Л., единогласно избрали господина Александра Пушкина коадьютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф Борх И. Это и есть текст пасквиля, так называемого шутовского диплома, который не был даже сочинен, а надписан на отпечатанном бланке, куда нужно было вставить соответствующее имя. Дело в том, что в Вене зимой 36 года забавлялись рассылками подобных дипломов, в обществе сочиняли забавные свидетельства на всевозможные смешные звания старой девы, обжоры, глупца, неверной жены, обманутого мужа, покинутой любовницы, и рассылались знакомым под условными подписями знаменитых обжор, повес и рогоносцев. Получившие диплом могли, конечно, обижаться, но отправители патента веселились от души. Привезенная иностранными дипломатами светская игра оказалась неподходящей для Севера. В России она была воспринята слишком серьезно. Катастрофически серьезно. Итак, так называемые дипломы были написаны и запущены в общество. Граф Сологуб, несколько месяцев назад бывший противником Пушкина, теперь назначался им в секунданты. «Я жил тогда на Большой Морской у тетки моей. В первых числах ноября она позвала меня к себе и сказала: «Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо с надписью «Александру Сергеевичу Пушкину». Что мне с этим делать?» Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожать я его не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая нисколько содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете, распечатал конверт и тотчас сказал мне: «Я уж знаю, что такое. Я такое письмо получил сегодня же от Хитровой. Это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмом я обижаться не могу? Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя ангел. Никакое подозрение коснуться ее не может». В сочинении присланного ему диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал. Тут он говорил спокойно, с большим достоинством, и, казалось, хотел оставить дело без внимания. Только две недели спустя узнал я, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу. Я продолжал затем гулять с Пушкиным и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма. Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека. Письменный вызов Пушкина Дантесу не сохранился, но граф Сологуб видел его у Даршака, когда секунданты встретились 17 ноября для переговоров. Письмо Пушкина попало в руки барону Геккерену, потому что Дантес в тот момент находился на дежурстве в полку. Вызов был непредвиденным ударом. Предстоящая дуэль, чем бы она ни кончилась, означала для Геккерена полный крах их карьеры в России. Барон не мог не понимать этого и предпринял отчаянные попытки предотвратить поединок. Он тут же отправился в дом на мойку с официальным визитом и объяснил Пушкину, что распечатал письмо и принимает вызов от имени приемного сына, однако просит отсрочить дуэль на сутки. Пушкин согласился. Тем временем Натали узнала о предстоящей дуэли. Возможно, барон сам рассказал ей о вызове. Известно, что в эти дни они разговаривали, и ГКРН побуждал ее написать Дантесу письмо, чтобы тот отказался от вызова. Кажется, это было разумным выходом. Но и Вяземский, и многие другие впоследствии сочли это предложение барона низким. Натали решила послать за Жуковским в Царское село. В письме о дуэли она не осмелилась сообщить, но вызвала из царского брата Ивана. И тот уже известил Жуковского. Он приехал к Пушкину незадолго до истечения суточной отсрочки и вторичного прихода Геккерена, который явился снова высказать свои отеческие чувства к Дантесу и желание во что бы то ни стало предотвратить несчастье. В этих переговорах Геккерен выступил с самого начала не как доверенное лицо, а в роли несчастного отца, убеждая со слезами на глазах, по свидетельству Вяземского, он просил о двухнедельной отсрочке. Пушкин согласился. Дальнейшее вмешательство Жуковского и Загряжской, Е.И., оказало решающее влияние на ход событий. Пушкин, как уже много раз было, соглашался с разумными доводами, но втайне обдумывал и затевал свое. В частности, после ухода Геккерена и Жуковского он написал письмо министру финансов Конкрину с просьбой погасить свой долг казне в 45 тысяч рублей за счет передачи в казну Нижегородского имения, тем самым лишая своих детей и жену единственной недвижимости, которая ему принадлежала. 9 ноября Геккерен написал письмо Жуковскому. «Навестив мадемуазель Загряжскую по ее приглашению, я узнал от нее самой, что она посвящена в то дело, о котором я вам сегодня пишу. Как вам также известно, милостивый государь, все происшедшее по сей день совершилось через вмешательство третьих лиц. Мой сын получил вызов. Принятие вызова было его первой обязанностью. Но по меньшей мере надо объяснить ему самому, по каким мотивам его вызвали. Свидание представляется мне необходимым, обязательным. Свидание между двумя противниками в присутствии лица, подобного вам, которое сумело бы вести свое посредничество со всем авторитетом полного беспристрастия и сумело бы оценить реальное основание подозрений, послуживших поводом к этому делу. Но после того, как обе враждующие стороны исполнили долг честных людей, я предпочитаю думать, что вашему посредничеству удалось бы открыть глаза Пушкину и сблизить двух лиц, которые доказали, что обязаны друг другу взаимным уважением. Вы, милостивый государь, совершили бы таким образом почтенное дело. И если я обращаюсь к вам в подобном положении, то делаю это потому, что вы один из тех людей, к которым я питал особливо чувство уважения и величайшего почтения. В тот же день Жуковский писал Пушкину: «Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерену. Я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видевшись с тобой, не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит. Но ради Бога одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления». После этого письма Пушкин имел свидание с Жуковским и 10 ноября получил следующее письмо от него. Ты вчера, помнится мне, что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое дело правительство. Насчет этого будь совершенно спокоен. Никто из посторонних ни о чем не знает. И если дамы, то есть одна дама, Загряжская, смолчат, то тайна останется ненарушенною. Нынче поутру скажу старому Геккерену, что не могу взять на себя никакого посредничества, ибо из разговора с тобой вчера убедился, что посредство ни к чему не послужит. Почему я и не намерен никого подвергать неприятности отказа? Все это я написал тебе для того, чтобы засвидетельствовать перед тобою, что молодой Геккерен во всем том, что делал его отец в качестве посредника, был совершенно посторонний, что он также готов драться с тобой, как и ты с ним, и что он также боится, чтобы тайна не была как-нибудь нарушена, и отцу отдать ту же справедливость. 11 ноября обстоятельства несколько изменились, и Жуковский пишет Пушкину: «Ты поступаешь весьма неосторожно, невеликодушно и даже против меня несправедливо. Зачем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софье Николаевне? Чего ты хочешь? Сделать невозможным то, что теперь должно кончиться для тебя самым наилучшим образом? Я имею причину быть уверенным, что во всем том, что случилось для предотвращения драки, молодой Геккерен немало не участвовал. Все есть дело отца, и весьма натурально, чтобы он на все решился, дабы отвратить свое несчастье. Я видел его в таком положении, которого нельзя выдумать или сыграть роль. Я остаюсь в убеждении, что молодой Геккерен совершенно в стороне. Получив от отца Геккерена доказательство материальное, что дело, о коем теперь идут толки, затеяно было еще гораздо прежде твоего вызова, я дал ему совет поступить так, как он и поступил, основываясь на том, что если тайна сохранится, то никакого бесчестия не пойдет на его сына, и что и ты сам не можешь предполагать, чтобы он хотел избежать дуэли, который им принят. Итак, требую от тебя тайны теперь и после. Сохранением этой тайны ты также обязан самому себе, ибо в этом деле и с твоей стороны есть много такого, в чем должен ты сказать «виноват». На вопрос о том так называемом материальном деле, которое было затеяно прежде вызова, ответим словами Данзаса: «Все старались потушить историю и расстроить дуэль. Геккерен, между прочим, объявил Жуковскому, что если особенное внимание его сына госпоже Пушкиной и было принято некоторыми за ухаживание, то все-таки тут не может быть места никакому подозрению, никакого повода к скандалу, потому что барон Дантес сделал это с благородной целью, имея намерение просить руки сестры госпожи Пушкиной Катерины Гончаровой. Отправляясь с этим известием к Пушкину, Жуковский советовал барону Геккерену, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи». 13 ноября, судя по записке Геккерена Загряжской, дело о сватовстве было решенным. «После беспокойной недели я был так счастлив и спокоен вечером, что забыл просить вас, сударыня, сказать в разговоре, который вы будете иметь сегодня вечером, что намерение, которым вы заняты, К. и моем сыне, существует уже давно, что я противился ему по известным вам причинам, но когда вы меня пригласили прийти к вам, чтобы поговорить, я вам заявил, что дальше не желаю отказывать в моем согласии, с условием, во всяком случае, сохранять все дело в тайне до окончания дуэли. Страх опять охватил меня, и я в состоянии, которое не поддается описанию». Екатерина Гончарова была в не меньшем страхе от грозившей возлюбленному беды. Она, надо полагать, была посвящена в историю с вызовом и, сохраняя тайну, писала 9 ноября брату: «Я счастлива узнать, дорогой друг, пиши, что ты по-прежнему доволен судьбой. Дай Бог, чтобы это было всегда. А для меня, в тех горестях, которые небу угодно было не спаслать, истинное утешение знать, что ты, по крайней мере, счастлив. Что же касается меня, то мое счастье уже безвозвратно потеряно. Я слишком хорошо уверена, что оно и я никогда не встретимся на этой многострадальной земле, и единственная милость, которую я прошу у Бога, это положить конец жизни столь малополезной, если не сказать больше, чем моя. Счастье для всей моей семьи и смерть для меня. Вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умоляю Всевышнего». Пушкин не шел ни на какое примирение. Некоторый перелом произошел 12-го, когда он согласился на встречу с бароном Геккереном. Вся семья взывала к его великодушию, умоляя не мешать счастью Екатерины. Пушкин не верил в желание Дантеса жениться на ней, но Загряжская уверила, что о помолвке будет объявлено тотчас же по окончании дела, что посланник готов том лично поручиться, если будет соблюдена тайна. Официальная встреча Пушкина с Геккереном состоялась 14 ноября на квартире Загряжской. Здесь было объявлено о согласии обеих семей на брак Дантеса с Екатериной. Ввиду этого Пушкин заявил, что просит рассматривать его вызов как не имевший места. Геккерен потребовал письменного отказа. Во время этого свидания Пушкин ни в какие объяснения по поводу отношений Дантеса и Натали не вступал. В тот момент он сумел сохранить благоразумие и самообладание. Однако спустя всего несколько часов у Вяземских он не смог сдержать накопившегося гнева. Об этом разговоре с упреком написал Пушкину Жуковский 16 ноября. «Вот что приблизительно ты сказал княгине, уже имея в руках мое письмо. Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите, как станут говорить о мести, единственной в своем роде. Она будет полная, совершенная. Она бросит того человека в грязь. Громкие подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я намерен сделать». И тому подобное. «Все это очень хорошо, особливо после обещания, данного тобою Геккерену, в присутствии твоей тетушки, что все происшедшее останется тайной. Хорошо, что ты сам обо всем высказал, и что все это мой добрый гений довел до меня заблаговременно. Само по себе разумеется, что я ни о чем случившемся не говорил княгине. Не говорю теперь ничего и тебе. Делай, что хочешь». Но булавочку свою беру из игры вашей, которая теперь с твоей стороны жестоко мне не нравится. А если Геккерен теперь вздумает от меня потребовать совета, то не должен ли я по совести сказать ему «остерегитесь»? Я это и сделаю. Родным было невдомек, что дело было далеко еще не слаженным. Екатерина, узнав о формальном согласии барона, считала себя невестой. Может быть, именно к этим дням относятся нежные любовные письма Жоржа, сохранившиеся в фамильном архиве баронов Геккеренов. «Завтра я не дежурю, моя милая Катенька, но я приду в 12 часов к тетке, чтобы повидать вас. Между ней и бароном условлено, что я могу приходить к ней каждый день от 12 до 2. И, конечно, милый друг, я не пропущу первого же случая, когда мне позволит служба. Но устройте так, чтобы мы были одни, а не в той комнате, где сидит милая тетя. Мне так много надо сказать вам. Я хочу говорить о нашем счастливом будущем, но этот разговор не допускает свидетелей. Позвольте мне верить, что вы счастливы. потому что я так счастлив сегодня утром. Я не мог говорить с вами, а сердце мое было полно нежности и ласки к вам, так как я люблю вас, милая Катенька, и хочу вам повторить об этом с той искренностью, которая свойственна моему характеру и которую вы всегда во мне встретите. До свидания. Спите крепко, отдыхайте спокойно. Будущее вам улыбается. Пусть все это заставит вас видеть меня во сне. Весь ваш, моя возлюбленная. Мой дорогой друг, я совсем забыл сегодня утром поздравить вас с завтрашним праздником. Примите же, мой самый дорогой друг, мои самые горячие пожелания. Вы никогда не будете так счастливы, как этого хочу вам, я. Но будьте уверены, что я буду работать изо всех моих сил и надеюсь, что при помощи нашего прекрасного друга я этого достигну, так как вы добры и снисходительны. Там, увы, где я не достигну, вы будете, по крайней мере, верить в мою добрую волю и простите меня. Безоблачно наше будущее. Отгоняйте всякую боязнь, а главное, не сомневайтесь во мне никогда. Все равно, кем бы ни были вы окружены, я вижу и буду всегда видеть только вас. Я ваш, Катенька. Вы можете положиться на меня. И если вы не верите словам моим, поведение мое докажет вам это. Милая моя Катенька, я был с бароном, когда получил вашу записку. Когда просят так нежно и хорошо, всегда уверены в удовлетворении. Но, мой прелестный друг, я менее красноречив, чем вы. Единственный мой портрет принадлежит барону и находится на его письменном столе. Я просил его у него. Вот его точный ответ. Скажите Катеньке, что я отдал ей оригинал, а копию сохраню себе. Что было в это время на душе у Натали, одному Богу известно. Она не распространялась о своих чувствах. Более того, никого не хотела видеть. Во всяком случае, из тех знакомых, которые, по ее виду, могли бы сделать дурные выводы.